Глава 16. «И вам доброго вечера, лорд Джам!» — улыбнулась я. «Не стойте на пороге. Проходите и спутницу свою не забудьте». Принц несколько обалдел от такого ответа и безропотно, проглотив рвущееся наружу возмущение, шагнул в комнату. Арина шмыгнула следом. Я высунула голову в коридор, чтобы проверить, нет ли кого лишнего. Тишина. Захлопнув дверь, обернулась к сладкой парочке. «Лорд Джам», — начала я, прежде чем мужчина успел открыть рот, — «в чем конкретно вы меня обвиняете?» И скрестила руки на груди, заинтересованно оглядывая этого красивого, что уж там, великолепного мужчину. Джам опешил. Я видела по его лицу, что вся заготовленная в гневе речь для него вдруг стала не такой уж обвинительной. Вырвалось у принца. «В общем, почему эта девушка щеголяет в вашем платье? Зачем она представилась вами и обманывает людей? Вообще, кто она?» «Стоп!» – выставила я руку, останавливая поток его речи. Я еще раз внимательнее оглядела принца, а затем и девушку. Он все еще был в маске, в то время как Арина уже была безонной. И вообще, девушка выглядела несколько растрепанно. «Лорд Джам!» – подозрительно прищурилась я. «А вы случаем...» «Не успели натворить дел с этой невинной девушкой?» Принц шарахнулся от меня, чуть не споткнувшись о ковер. «Нет!» Поспешно выплел он. «Как вы могли подумать такое? Я как понял, что она не вы, так и... закончил всю... все это вот!» Мои брови резко подскочили вверх. «И я не то хотел сказать!» Видеть Джама таким растерянным мне еще не доводилось. Еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. Вместо этого пожала плечами. Стараясь скрыть свое веселье, обернулась красной, как рак горничной. И та так рьяно принялась отрицательно трясти головой, что я испугалась, как бы она, голова, не отвалилась. «Ничего не было, леди Мелисса, только поцелуй, честное слово!» Было видно, что девушка вот-вот хлопнется в обморок, поэтому я смягчилась и сказала. «Арина, дорогая, присядь вон в то кресло». Девушка кивнула и отошла от нас подальше, к означенному месту. «Итак», посмотрев в глаза Джама, продолжила свою речь. «Я отправила девушку на бал вместо себя, потому что у меня много работы. Мне хочется поскорее все закончить, чтобы отправиться домой. Арина ни в чем не виновата». «И вообще...» Дверца моего шкафа неожиданно с грохотом распахнулась, и оттуда вывалился мой жених. «Почему леди Мелисса должна перед тобой оправдываться? Тебя никто не заставлял ухаживать и целоваться с неизвестной леди». «Это была подстава!» Задохнулся возмущенно принц, явно пребывая в шоке от эпичного появления Винни. Джам набрал в грудь побольше воздуха, но тут его взгляд упал на мой заваленный всяким разным стол. И воздух медленно покинул напряженное тело. «А чем это вы тут, собственно, занимаетесь?» С нескрываемым любопытством он пододвинулся к столу, вытянув шею, чтобы внимательнее разглядеть разложенные схемы. Винни среагировал моментально, подскочил к моим наработкам и, ловко собрав чертежи в одну стопку, прикрыл верхний лист ладонью. «Джай, это работа леди Мелиссы. И нас с тобой она точно не касается. Пока, по крайней мере. И вообще, дружище, давай на выход. Нам с тобой нельзя находиться в комнате незамужней молодой леди. Это нехорошо может сказаться на ее репутации, тем более Мелисса в гостях». Все это Винни говорил, вежливо толкая принца к двери. Тот явно что-то хотел сказать, но под таким настойчивым натиском не стал даже пытаться. Прежде чем выйти вон, Винни весело мне подмигнул и захлопнул створку. Я же подбежала к двери и прижалась к ней ушком, чтобы расслышать, о чем говорят эти двое. «Сам хорош», – бурчал Джам. «Чего ты прятался в шкафу у леди Милли? Как ты оказался здесь? И все же, что это за чудесная леди?» «Девушка, личная горничная Мелиссы», — бухнул Винни, и я расслышала, как принц громко и возмущенно выргулся. Нужно запомнить, ругательство мне понравилось. Дальнейший разговор я уже не слышала. Мужчины достаточно далеко отошли от моей комнаты. «Леди Мелисса!» Громким шепотом дала о себе знать Арина. «А мне что делать? И кто этот красивый мужчина, с которым я...» Целовалась. Закончила я за девушку и обернулась к ней. Это друг моего друга и мой знакомый, лорд...» Тут я запнулась. А нужно ли говорить девушке, с кем именно ей посчастливилось столь тесно познакомиться? Или меньше знаешь, крепче спишь? «Просто лорд». Решила, что девочке хватит на сегодня впечатлений. «Переодевайся. Платье можешь забрать с собой, как и договаривались. Оно теперь твое». Довольная, я вернулась к столу и перенесла бумаги в сейф, закрыв тот для надежности на ключ. «Завтра перевезу все в дворец. Так поспокойнее будет. А то шастают тут всякие». Интерлюдия. Лорд Джам. Скрывать свое присутствие в столице Хайны уже не имело смысла. Но не успел Джам отправить личного помощника с запиской его величеству Лаусу Бри II, как к нему в кабинет ворвался взволнованный дворецкий. «Лорд Джам, простите!» «Поклон. Вам передали письмо из королевской канцелярии». Джам кивнул, отпустил слугу и вскрыл конверт, запечатанный сургучом с оттиском герба правителя Хайны. В письме витиевато говорилось о том, что его рады видеть в столице. А также сегодня его приглашают на аудиенцию к королю. Принц хмыкнул и отправился к себе. Нужно переодеться. К назначенному времени он стоял в приемной, и его не заставили ждать. Естественно, тут же проводили в кабинет короля. «Доброго дня, лорд Джам!» Поднялся ему навстречу похорошевший король. В последнюю встречу этот высокий, сильный мужчина выглядел очень хмурым и мрачным. Если быть честным, Джай несколько удивился таким переменам. «Доброго дня, Ваше Величество!» Как положено, поприветствовал его молодой принц, склонил голову и прижал кулак к сердцу. «Ну чего ты так официально-то? Присаживайся! Чувствуй себя самым желанным гостем в моем дворце!» Ласково сказал Лаус и благожелательно проследил, чтобы гость с удобством устроился в кресле. Тут тихо постучали в дверь, а через секунду в кабинет внесли приличных размеров поднос с напитками и пирожными. Джай обалдел окончательно. «Дорогой принц, я вот о чем с тобой хотел поговорить». Взял слово король, когда они остались наедине. «У меня есть дети». Джай чуть поддался вперед, потому что о подобном разведка ему не докладывала. Спустя полчаса разговора в кабинет снова постучали. «К вам, леди Красс», — доложил помощник короля. «Проводи», — благосклонно кивнул Лаус. А Джам напрягся. Все еще помня ту подставу, в которую попал вчера. Хоть и понимал умом, что Мелисса не имеет к его промаху никакого отношения, и он сам виноват. Но некая обида на шутницу все равно была. Девушка впорхнула в комнату с ярким румянцем на щечках, принеся с собой запах осеннего ветра и свежесть только что прошедшего дождя. Присев в изящном реверансе, Милли чуть ли не пропела. «Доброго дня, Ваше Величество, лорд Джам!» Мужчины вежливо поприветствовали юную леди. «Принц Джам уже в курсе предстоящей работы», — улыбнулся король, отвечая на молчаливый вопрос в глазах Мелиссы. «Вы ведь не торопитесь, лорд Джам?» «Сегодня я совершенно свободен», — улыбнулся Джай, хищно оглядывая Мелиссу. Перспектива провести часть дня в компании этой интересной девушки понравилась ему сверх всякой меры. «Ну что ж», — хлопнул ладонью по столешнице Лаус Бри II, поднимаясь. «Пройдемте к мальчикам». Мелисса. Мы шли следом за широко шагающим королем по пустынным коридорам дворца, а я напряженно размышляла о том, что из-за своей доброты и глупой щедрости могу круто попасть между двух жирновов, когда оба венценозных знакомца захотят вытянуть из меня все соки. Посмотрела на идущего рядом принца Джама. Молодой мужчина был сосредоточен и немного хмурил кустистые темные брови. Он мне нравился, как человек. Не вызывал неприязни и ни разу не заставлял меня отдать все мои разработки безвозмездно. Принц платил по счетам, как положено, и даже не торгуясь. Нужно поговорить с Винни. Это единственный человек, разбирающийся в подобных вопросах. Мне совсем не хочется стать дойной коровой и всю жизнь находиться в бегах. Подобное пугало. Я передернула плечами, стараясь отогнать тревожные мысли. Винни подскажет, как выйти из еще не возникшей ситуации победительницей. Потому что у меня от страха все перемешалось, и голова соображала туго. В этот момент Джам повернул ко мне голову и весело подмигнул. Я улыбнулась в ответ, надеясь, что этот человек видит во мне лишь красивую женщину, а не кладезь гениальных идей. Но, скорее всего, и то, и другое вместе. Иначе бы так не стремился выведать все мои секретные разработки. В комнату близнецов мы втянулись гуськом, и верный слуга-гвардеец короля встал на стражу снаружи. «Жорже, Стив, познакомьтесь с его величеством принцем Джамом», сказал Лаус, обращаясь к сыновьям. В комнате находились только старшие дети короля и две нянюшки. Мальчики увлеченно играли с вырезанными из дерева солдатиками. Я внимательно посмотрела на Джама и заметила мелькнувшее в его глазах сочувствие. От близнецов мы выходили, каждый погруженный в свои мысли. «Вы можете обсудить детали в кабинете у леди Мелиссы», — предложил король. «У меня сейчас важная встреча, после которой жду вас у себя. Вас пригласят». Я кивнула Джаму и стремилась дальше по коридору. «Проходите, лорд Джам», — сказала я, распахивая двери, выделенный для меня кабинет. «Присаживайтесь». Все это я говорила, стремительно подходя к столу, заваленному бумагами с чертежами. Порывшись в них несколько секунд, извлекла два листа и притянула принцу. «Что?» — спросила я, заметив недоуменный взгляд мужчины. «Ничего», — улыбнулся он мне, забирая схемы. «Просто всегда удивлялся, как в таком беспорядке вы находите те или иные бумаги». «А-а-а!» Ничуть не обиделась я на это замечание. Пожала плечами и ответила. «Свойства характера. Я люблю порядок в доме, но на рабочем месте у меня всегда именно вот так». И повела рукой вокруг себя, демонстрируя то, о чем говорила. «Хм», — хмыкнул молодой мужчина, углубляясь в схемы. «А что именно вам сказал Лаусбри II обо всей этой ситуации с близнецами?» Не выдержав и минуты молчания, спросила я, неопределенно покрутив ладони в воздухе. «Правду сказал», — ответил серьезно Джам. «Я дал слово, что не расскажу никому об этом». «И даже ничего не попросили взамен?» Все же не удивилась я, скептически хмыкнув. Джай отложил в сторону схемы и пристально посмотрел на меня своими глазами цвета горького шоколада. Сложив пальцы домиком, он оперся на них подбородком и изучающе на меня уставился. «За всю свою жизнь», — заговорил он, когда мне стало совершенно неловко. «Я понял одну очень важную вещь. Жизнь — бумеранг. И может так статься, что когда-нибудь мне потребуется помощь лорда Лауса. Такая, в которой помочь мне сможет только он». Я кивнула, понимая то, что хотел мне сказать Джам. Всегда знала, что Винни и Джам друзья не только потому, что были вместе на всяких стычках, но и по духу. «Итак», — вернулся мужчина к схемам. «Это изображение протезов ноги и руки для мальчиков. Вы же понимаете, что каждый год протезы нужно будет менять. И что эту разработку вы продали королевству Виль». «Я знаю», — кивнула я. «Но вы посмотрите внимательнее». Потела я к Джаму и ткнула пальчиком в необходимое место на чертежах. «Видите?» «В вашей схеме нет привязки к искре человека», — уловил разницу принц и поднял на меня заинтригованный взгляд. «Вы предлагаете вживить нити серебра в мышечные волокна? А...» Он не успел спросить главное. Я подала ему третий лист с изображением необычного артефакта. «Что это?» Мужчина смолк, вчитываясь в описание, после чего судорожно прижал бумагу к груди и почему-то шепотом спросил. «Это кто-нибудь кроме меня видел? Люди короля?» «Чего вы так сполошились, лорд Джам?» усмехнулась я. «Артефакт в таком ценном виде видите только вы. Даже Михалю и лорду Венни еще не успела показать. Я только сегодня утром закончила подсчеты. Нужно же, чтобы рука двигалась, но у мальчиков нет искры. Поэтому этот артефакт будет считывать мышечные сокращения, передавать дальше по искусственным мышцам в руку и позволит конечности полноценно функционировать. То есть в этот артефакт я вложу определенную программу действий, запрограммирую». Принц Джам с круглыми глазами смотрел на меня и в итоге выдал гениальную фразу. «Мне это изобретение жизненно необходимо. Сколько?» запнулась я. «Пока я не продам эту разработку. Нужны испытания». «Ну что ж, скоро у нас появится такая возможность». Не стал настаивать на своем принц. «Скажите, леди Мелисса, а протезы уже готовы?» «Да, сегодня Михаль отшлифует камни и вложит их в протезы. Я также намерена взяться за управляющий артефакт и закончить работу над ним к завтрашнему утру. А после вместе с лордом Винни мы их запитаем магией. Затем вы можете вживить их в тела близнецов. Стоп. Выставил руку принц. Все не так просто, Милли. Добродушно улыбнулся Джай. Операция по отделению близнецов друг от друга и вживление протезов будет проходить в разные промежутки времени. А все сразу нельзя? Округлил глаза я. Это же магия, она может все. Похвально, что ты так думаешь, но... Кажется, ты забыла, что мальчики без искры, и их организм может не выдержать такое количество направленной на них энергии. Я задумалась над словами принца. А ведь он прав. И как я могла упустить столь важный момент? Нужно спуститься с небес на землю. Магия может многое, но в некоторых вопросах не всесильна. Хорошо, кивнула. Когда вы планируете провести первый этап? Сегодня вечером. Тут же ответил принц. А я чуть не поперхнулась. «Почему вы так удивлены?» «Я бы и сейчас мог все сделать, но мне нужно было понять, как будут выглядеть ваши протезы. Я посмотрел, сделал выводы, обдумал, как они будут крепиться, и теперь можно смело приступать к работе». Развел руками Джай. «И оповестить о моих намерениях короля». Мне оставалось лишь кивнуть. «И правда, зачем тянуть?» Король дал свое согласие. Операцию было решено провести сразу после ужина.